Глава 10. Сергей. Рябцев осторожно выглянул вниз. Один из солдат с перевязанной головой сидел под деревом. Он тут же заметил Сергея, привстал и грязно выругался. «Чертов ублюдок! Я тебя еще достану! Вырежу яйца и заставлю их сожрать!» Он погрозил наверх увесистым кулаком. Обожженного воина полностью раздели, сняв опаленную одежду и положили спиной на траву. Один из дозорных натирал мазью покрасневшие от ожогов плечи и живот пострадавшего. Высокий дозорный в красной плащ-накидке задумчиво ходил вокруг башни, наверняка прикидывая, как добраться до беглеца. Оставшиеся двое солдат сидели у раскидистого кустарника и хохотали, что-то громко рассказывая друг другу. Однако они тоже изредка посматривали на верхушку башни. Таха насторожилась и прислушалась. «Что-то не так. Слышишь, Рэй?» Сергей тоже услышал странный шум ломающихся веток в лесу. Этот шум нарастал и становился все громче. Наконец, ближние деревья заходили ходуном, и из леса вышло огромное серое чудовище. Сергей вздрогнул. Настолько безобразным и нелепым показалось это страшное существо с большой продолговатой головой, красными глазами, длинными многопалыми ручищами и мощнейшими ногами. Чудовище напоминало огромный кусок глины, настолько нелепыми, но в то же время и грозными казались его формы. Увидев у башни дозорных, существо сразу радостно заверещало. Передвигалось оно довольно медленно, и солдаты, разглядев приближающуюся опасность, быстро, как по боевой тревоге, вскочили на лошадей и помчались прочь. Даже голый воин пулей взлетел на коня и рванул по дороге в обратную сторону. «Это еще кто?» – удивился Сергей. «Лесной тролль», – невозмутимо пожала плечами Таха, – «будто это обычная бродячая дворняга, а не шестиметровая здоровая дурила. Разве в вашем мире их нет?» «И слава богу, что нет», – вздохнул Рябцев. Солдат под деревом, который грозил Сергею, не сразу заметил опасность и чуть замешкался. Когда тролль приблизился к башне, дозорный неуклюже запрыгнул на лошадь, но тут же свалился через нее и упал на землю. Лесной монстр подобрался уже совсем близко. Лошадь обезумела от страха и рванула галопом, оставив своего незадачливого бедолагу всадника. Солдат вскочил с земли, но вместо того, чтобы бежать прочь, сломя голову, он зачем-то обернулся. Тролль тут же схватил его огромной лапой, крепко сжал. Сергей услышал сдавленный крик и машинально отпрянул назад, сжавшись в комок от страха. А когда через несколько секунд опять выглянул вниз, то сразу опешил. Монстр держал за ноги обезглавленное тело солдата, спуская на землю кровь, будто только что забил кролика. Тролль довольно заурчал. Сергею показалось, что чудовище даже слегка приплясывает от радости. Оглядевшись вокруг, тролль закинул тело дозорного на мохнатое плечо и медленно побрел обратно в лес. «Рэй, нужно спускаться и бежать к лодке», — скомандовала Таха. «Не, ну его нахрен. Там этот здоровенный мудила бродит». «Тролль в лес направился. Он точно уже не вернется, пока снова не проголодается. А вот солдаты могут возвратиться, прихватив подкрепление. Так что прямо сейчас спускаемся и бегом к реке». Когда они спустились с башни и подбежали к берегу, Таха обрадовалась. «Смотри, как нам повезло! В лодке даже весла есть!» Сергей услышал сзади знакомый радостный визг и, вздрогнув, медленно обернулся. Сзади, всего в 15 шагах, стоял лесной тролль. Он внимательно рассматривал путников. Вблизи чудовище показалось еще уродливей. Но как этот монстр так тихо и незаметно подобрался? Рябцев с такой скоростью оттолкнул лодку от берега, что Таха едва успела запрыгнуть. Схватив весла, Сергей стал с пламенной резвостью грести, пытаясь скорее удалиться от смертельной опасности. Наверняка, если бы Рябцева сейчас увидел тренер российской сборной по гребле, точно сразу взял бы его в команду. Когда тролль подошел к воде, он жалобно и надрывно заверещал. Чудовище потянулось огромными лапами к путникам, но лодка отплыла от берега уже метров на 20. «Надеюсь, он плавать не умеет?» – поинтересовался Сергей. «Тролли вообще воды боятся?» «Что-то я начинаю тебе не доверять. Кто говорил, что он не вернется?» «Так это ж другой. Тот наверняка еще обедает». Сергей чуть не стошнило, когда он вспомнил про еду тролля. «Сколько же их в местных лесах?» «Знаешь, Рэй, точно никто не считал». Сергей продолжал быстро грести, чтобы скорее попасть на соседний берег. «Рэй, похоже, у нас неприятности». Девушка показала на небольшую пробоину сзади в днище лодки. Вода уже начала потихоньку заливаться внутрь. Наверняка лодку и бросили из-за пробоины. До середины доплывем, а дальше придется вплавь. А тут этих монстров с щупальцами случайно не водится? Здесь не должно быть. А вообще они охотятся только ночью. Сергей нахмурился. Что-то он рано стал доверять этой девчонке. Чуть передохнув, он стал еще сильнее налегать на весла. Когда путники доплыли до середины реки, Сергей обернулся. Огромный тролль все так же печально стоял на берегу, будто еще не мог поверить, что еда только что ускользнула прямо у него из-под носа. Вода уже затопила лодку на треть. Грести веслами становилось все тяжелее. Таха вытащила из котомки кусок бечевки. «Рэй, снимай сапоги и привяжи их к поясу. Дальше придется вплавь». Сергей уже и сам понял. Лодка быстро наполнялась водой. Грести уже почти не получалось, и хлипкое суденышко то и дело разворачивало. Хорошо еще, что течение реки оказалось не очень быстрое. Когда лодку затопило больше, чем наполовину, Сергей подвязал веревку с сапогами к поясу, и они с Тахой одновременно прыгнули в воду. Неподалеку проплыла огромная рыбина, показав широкую белую спину с огромными плавниками. Сергей присмотрелся и с облегчением узнал обычную остромордую белугу. Таха в своем длинном балахоне приплыла на соседний берег даже немного быстрее Сергея. Когда он вылез на песок и отдышался, девушка уже отвернулась, безостенчиво сняла промокший черный балахон и, перекрутив его, хорошенько выжила. Сергей невольно покосился на ее худощавую фигуру. Нижнее белье у девчонки, конечно, отсутствовало. Он тоже решил не стесняться. Медленно снял намокшую рубаху, широкие штаны и быстренько выжал всю одежду. Интересно, мне так и придется все время ходить в этих грязных шмотках? Одевайся, Рэй. Здесь нельзя долго находиться. Место слишком открытое. Девушка натянула балахон и подошла ближе. Сейчас тепло, одежда и так досохнет. Таха, а ты не знаешь, сколько еще добираться до Валанса? Около 5 лиг. «А сколько шагов в этой лиге?» – недовольно пробурчал Сергей. «Около 5000», – пожала плечами девушка. «Значит, примерно 15 километров. Далековато». «Опасность в том, что на тракте всегда полно дозорных. Нам необходимо найти убежище и опять дождаться вечера. А еще у меня кончились съестные запасы. Тебе нужно добыть немного еды». Сергей молча кивнул, облачаясь в мокрую одежду. Надевая сапоги, он заметил на ногах образовавшиеся мозоли. На портянке искать сейчас точно некогда. Путники направились вдоль берега вниз по течению. К обеду солнышко действительно начало сильно припекать. Вскоре они наткнулись на небольшой камышовый шалаш. Возле него стояли два деревянных столба с перекладиной, на которой сушилась большая рыбацкая сеть, слегка покачиваясь от легкого дуновения ветра. «Таха! Тут вроде никого нет. Давай переждем здесь до вечера». «Ты что, Рэй, дозорных за дураков держишь? Они же наверняка видели, что мы плыли на лодке на другую сторону. Через час или два они обогнут реку по мосту и вскоре будут рыскать здесь по всему берегу». «Хорошо. Тогда что ты предлагаешь?» «Посмотри. Видишь, через поле небольшой каменный утес? Наверняка там есть пещеры. Это самое надежное укрытие. Дозорные боятся залазить в темные пещеры, опасаясь духов или диких лиходеев». Путники быстро пересекли поле и, поднявшись на утес, действительно обнаружили узкий вход в темную пещеру. Когда они залезли внутрь, то выяснили, что пещера высотой чуть больше 2 метров. Сергей доставал головой почти до потолка, но размером эта пещерка оказалась совсем небольшая. Через 15 шагов Сергей и Таха уткнулись в плоскую стену. «Совсем ненадежное убежище», – печально вздохнула девушка. «Здесь мы как мыши в мышеловке. Рэй, кстати, а давно я хотел спросить, а что у тебя за дело в Валансе?» «Мне нужно найти на дороге возле города трактир «Орлиное гнездо» и трактирщика Климента. Передать ему вот это». Рябцев вытащил из кармана железный квадратик со странными иероглифами. «Знак верности и чести», – кивнула Таха. «Этот Климент должен помочь мне выбраться из империи». «Послушай, Рэй, если у тебя все же сложится, может, и меня с собой прихватишь? В Ламарии сейчас настали тяжелые времена для странствующих магов». «А как же твоя тетушка?» «Да на самом деле, мне особо-то и нечего делать в Валансе. Да и тете Эльзе я нужна, как собаке пятая нога», — усмехнулась девушка и внимательно посмотрела на него. «Я давно мечтала выбраться из Империи и путешествовать по миру». «Даха, да я совсем не против взять тебя с собой. Тем более ты мне жизнь спасла вчера на реке. Надо бы теперь до Валанса побыстрее добраться». «Мне совсем не помешает проводник в этом странном мире, а девчонка все же маг и имеет хоть какие-то боевые навыки». «Здесь точно оставаться нельзя», – покачала головой Таха. «Лучше поищем другое укрытие». Сергей неторопливо прошелся по пещере взад-вперед и вдруг заметил в углу небольшую щель, из которой явно потягивало сквознячком. Рябцев уперся ногами и, напрягшись всей мощью, сумел сдвинуть с места большой серый камень. За камнем оказался вход в еще одну темную пещеру. Сергей почувствовал, что на него что-то движется, и быстро увернулся. Наружу вылетели две крупные летучие мыши и быстро устремились на улицу. «А вот это уже интересно», — застыла Таха. «Еще одна пещера. Нужно проверить». «Может, воспользуемся ею как запасным вариантом, если вдруг прискачут дозорные?» «Слушай, Рэй, а вдруг там внутри тайник разбойников, где хранятся несметные сокровища? Или в темных руинах давно ждут хозяина древние могущественные зачарованные предметы?» Все же эта Таха малость меркантильная особа. «Ты предлагаешь залезть туда и все осмотреть? Да там темно, как у негра. Ну, в общем, тьма тьмущая». «Огонь я точно обеспечу. Пойдем и осмотримся». Таха смело шагнула первой в темноту пещеры. Безумная девчонка. Сергей немного постоял и, чуть пригнувшись, последовал вслед за ней. Потолок здесь оказался еще ниже. Таха шла во весь рост, почти касаясь головой каменного свода. Она освещала путь желтоватым огнем, дрожащим возле ее вытянутой ладошки. Сергей брел следом, согнувшись в три погибели. «Адское пекло!» – неожиданно выругалась девчонка-маг. Сергей подобрался ближе и увидел, что эта пещера тоже внезапно закончилась. Вдоль широкой плоской стены лежали несколько старых скелетов с желтоватыми костями. Вверху зияла небольшая сквозная дыра. Вероятно, из-за нее Сергей почувствовал сквозняк. «Пойдем лучше назад, Рэй». Когда они вернулись в первую пещеру, девушка тихо сказала. «Камень назад, не задвигай». «Что это там было?» «Узников когда-то очень давно замуровали в этом каменном мешке. Рэй, я чувствую, что нам здесь нельзя находиться. Нужно срочно покинуть это место». Сергей сам не понял, как от стены отделилась тень и бросилась на него, сильно прижимая к каменной стене. Таха отпрянула назад и подняла вверх руку с огненным красным шаром. «Аззахерхадайрика!» Сергею показалось, что невидимая хватка, которая почти свалила его на пол, немного ослабла. «Аззахерхадайрика!» гневно повторила Таха. Красный шар в ее руке увеличился в размере и освещал практически всю пещеру. Сергей никак не мог понять, кто же его держит. Он видел только серую, едва заметную оболочку возле себя. Однако призрак довольно крепко сжимал его невидимой железной рукой. Не в силах сопротивляться, Сергей оказался на полу, и невидимая сила уже сильно сдавливала его грудь. «Сгинь!» – захрипел Рябцев и попытался оттолкнуть странную тень. Он почувствовал, что внутренний страх, который поначалу быстро сковывал его, немного улетучился, и в нем закипела ярость. В это же мгновение Сергей почувствовал вдруг небывалое облегчение. Никто больше не сжимал его тело. «Быстро на выход!» – скрикнула Таха. Сергей подскочил и бросился из пещеры. Они выбежали наружу, вместе почти скатившись по откосу, и замерли только когда добежали до большого валуна у дороги. Когда Рябцев отдышался, он тихо спросил. «Что это было там?» «Демон! Хозяин пещеры! Зря мы вторглись в его жилище!» «Господи, да здесь хоть одно спокойное местечко есть?» Девушка с удивлением посмотрела на него. «Знаешь, Рэй, я думаю, с тобой точно что-то не так». «Почему?» «Когда мои заклинания не помогли, я поняла, что демон очень сильный. Еще несколько секунд, и он расплющил бы тебя в лепешку на полу. Но случилось невероятное. Демон вдруг освободил тебя из своих объятий. Наверное, просто понял, что я ему не по зубам. Девушка покачала головой. Пещерный демон необыкновенно силен. Он мог переломать каждую косточку на твоем теле за пару секунд, но его будто что-то испугало. Таха задумалась и побледнела. Теперь я даже начинаю тебя немного опасаться. Да я и сам себя иногда боюсь, пробурчал Сергей. И только сейчас осознал, какой смертельной опасности только что избежал. Он почувствовал, что его руки слегка заходили ходуном, а ноги предательски задрожали. Запоздалая реакция на стресс, такого с ним еще никогда не случалось. Таха внимательно посмотрела вдаль. «Смотри! Там на дороге показалась крестьянская повозка! И кажется, она едет прямо сюда!» Сергей уже начинал догадываться, что задумала эта юная авантюристка. Они спрятались за большим валуном и терпеливо ждали, когда повозка приблизится. Сергей заметил, что телега довольно большая, с высокими деревянными бортами и доверху нагружена сеном. Парнишка в широкополой шляпе неторопливо подгонял лошадок и горланил какую-то веселую песенку. «Таха, ты хочешь попросить парня немного подвести нас?» «Ну, не совсем попросить. Главное, не вздумай кричать, а то точно напугаешь этого деревенского дурня. Как только он подъедет совсем близко, бежим следом и прыгаем в повозку сзади. Тебе придется немного запугать парнишку, прикинуться головорезом. Иначе он будет орать на всю округу, и его точно кто-нибудь услышит». Когда повозка поравнялась с ними и немного проехала, путники, стараясь сильно не шуметь, догнали ее и запрыгнули сзади. Таха перелезла на кучу сена вперед и громко сказала возничему: «Даже не вздумай кричать, дружок, иначе мой приятель перережет тебе горло». Парнишка обернулся и побледнел, заметив девушку и грозного Сергея, который тоже карабкался по повозке, застревая в рыхлой куче сена. «Послушайте, у меня совсем ничего нет. Я простой крестьянин, вы же сами видите», — побледнев, тихо пробормотал парнишка. Он оказался совсем юным, не старше 13 лет, со смешными веснушками на лице. Взгляд у мальчугана и вправду был затравленный и испуганный. Сергею даже стало жаль его. «Мы не собираемся тебя грабить, несчастный олух», — нахмурилась Таха. «Нам нужно, чтобы ты просто подвез нас до Валанса». «Хорошо, подвезу. Только доедем до деревни, я сброшу сено и отвезу вас куда нужно». «Нет», — грозно ответила Таха. «В сене как раз можно легко спрятаться, если на дороге покажутся дозорные. Обернись-ка, мальчик, сейчас я тебе кое-что покажу». Парнишка обернулся, и Таха продемонстрировала на своей ладони небольшой огненный шар. Она подняла руку и отшвырнула шар на обочину. Ударившись о землю, шар тут же рассыпался на сотни маленьких искорок, оставляя на земле черное обугленное пятно. «Если попытаешься закричать, попросить о помощи или выдать нас дозорным, я сожгу тебя на месте, мой юный друг. Ты все понял?» Парнишка еще больше побледнел. Он кивнул и сильно натянул вожжи, заставляя ленивых лошадок немного прибавить шаг. Путники устроили себе в скирде сена удобную ложбинку. Сергей внимательно посматривал назад на дорогу, а его попутчица всматривалась вперед, где вскоре уже показались каменные стены Валанса.